Глава третья. Новая жизнь. «Простите, Илья Васильевич, я не знал, что вы уже у себя. Не опоздал вроде». Едва присевший на свое место секретарь поспешно вскочил и бросил судорожный взгляд на часы. А как еще он мог отреагировать? Рабочий день даже не начался, а дверь в кабинет управляющего неожиданно открылась, и он сам шагнул в приемную. При том, что обычно начальство задерживается и является намного позже. В крайнем случае, минуту в минуту. «Не дергайся, Олег. Ты не мог знать, я пришел за 2 часа до тебя. Дело не в проворот, а у меня, как назло, важная встреча на выезде. Переговоры, запланированные на сегодня, отмени, перенеси на другие дни». Изумленный референт кивнул и рухнул обратно на сиденье. А Бершев неторопливо вышел в коридор. Поднялся на лифте к парковке аэрокаров и забрался внутрь не самой впечатляющей в смысле престижа модели. Он предпочитал не тратить средства понапрасну, экономно их расходуя. Тем не менее, двигатель лишь едва слышно замурлыкал. Оснащение в машине было надежным, несмотря на скромный дизайн. И антигравитационные подвески держали хорошо, ход был плавным, без ныряний и тряски на воздушных ямах. Сидя на водительском месте, потому что поездки в санаторий предпочитал совершать лично, Бершев с удовольствием вспоминал вчерашнее общение с девушкой. На удивление продуктивное. Хотя в какой-то момент ему показалось, что попытка переговоров с иномерянкой обречена на неудачу. Нея упрямо не желала принимать факт необратимости перемещения. Ситуацию спасли убедительные аргументы и талант к импровизации. Опытом Илья располагал немалым. В бизнесе без наигранности и хитрости не обойтись. Оказалось не так сложно спровоцировать жалость к себе, как несчастному влюбленному. Теперь Нею не удивит желание Ильи жить вместе. Помогло и то, что удалось подчерпнуть из развлекательного чтива. Ренат точно поднял бы Илью на смех за пристрастие к подобной литературе. Более нелепых обоснований попаданства Бершев прежде не встречал. Искать там научные выкладки бесполезно, само собой, но оно же сработало. Ритуал призыва, по крайней мере, Нею заинтересовал куда больше, чем лампочка под потолком. Главное — результат, а не способы его достижения. Конечно, даже несмотря на достигнутое, непонятным в поведении и реакциях девушки оставалось многое. Почему она испугалась после нейтрального вопроса о цвете листьев? Ладно, листья — это чепуха. Почему она на еду смотрела презрительно? Допустим, она подобной не видела. Но все равно тогда был бы логичен интерес, а не отвращение. А вот то, что Нея так настойчиво отвергала возможную симпатию Ильи, вызывало уважение. Девушка ответственная, верная и не переметнется так просто к другому кавалеру. Хорошая перспектива, если ею правильно воспользоваться в будущем. Сейчас же это было досадной помехой, с которой приходилось считаться. И негодовать. Верность бесполезна. Что она ей даст в новом мире? Жених остался там, а полезный для Неи Илья здесь. Логично было бы найти опору в надежном мужчине. Глупо упускать свой шанс на нормальную жизнь ради обязательств перед призраком, которого давно уже нет на свете. То есть, когда-то он существовал, так же, как и Нея, перенесенный в тело, оставшийся от переселенца в новый мир. А после того, как оно умерло, Бершев поморщился. О гуманизме и сострадании в его работе и речи быть не может. В этом Илья полностью разделял убеждения кураторов. Иномерянин на земле — это чревато катастрофой. Они вредны и опасны. Проще их сразу уничтожить, чем потом разгребать последствия. Нея не стала бы исключением, если бы не благосостояние и деловая репутация Айрин Вайс и азарт Бершева. Обвести вокруг пальца кураторов, получить пропуск в круг влиятельных людей, завладеть завидным богатством, да еще и красавицу-любовницу при этом заиметь. Да ради такого куша можно не только встать на 3 часа раньше обычного и отменить все запланированное, сосредоточив внимание на главном. Первостепенная задача — адаптация девушки. Надо проконтролировать, научить, чтобы ее поведение и речь не вызывали подозрений. Превратить Нею в Айрин. Причем в кратчайшие сроки. Летевший рядом мобиль, разогнавшийся в соседнем воздушном коридоре, вырвался вперед и вильнул, подрезая аэрокар Бершева. Илья ругнулся, бросая машину вниз и уводя от столкновения. Вот, казалось бы, свободная трасса слева. Так нет же, этому камикадзе надо втиснуться в правую, по которой кто-то уже движется. Небось, выбрал альтернативный способ получения прав. Деньги есть, ума не надо. Неожиданная мысль натолкнула на другую. Умела ли Айрин водить кар? Вероятно, да. Олег говорил, что она одна прилетела в санаторий. Значит, надо будет придумать оправдание ее изменившимся предпочтениям для окружающих, хорошо знакомых с Вайс. Нечего даже надеяться, что Нея научится управлять такой сложной техникой. Приземлившись на небольшой площадке позади главного санаторного корпуса, Бершев прямиком направился в палату иномерянки. На этот раз получать консультацию Рената в его планы не входило. Хватит, ведь снова настроение испортит каким-нибудь нудным советом. Даром, что исправлять сделанное уже поздно. Нея, заглянув в комнату и не обнаружив девушки на кровати, Илья в недоумении замер. Однако, услышав плеск воды в ванной, успокоился. Но тут же вновь в напряжении вздрогнул и бросился в санузел. Разумеется, она вчера видела, как Илья закручивал краны с водой. Только видеть и повторить самостоятельно – это разные вещи. А ну как она там сейчас потоп устроит? Рванув на себя ручку, Бершев распахнул дверь и громкий визг ударил по барабанным перепонкам. А потом что-то тяжелое, сырое, хлестким ударом прошлось по плечу, задев шею. Запоздало отскочив, Илья снова выругался. На этот раз в адрес самого себя, не подумавшего о том, как на появление мужчины отреагирует голая женщина. Ну да, именно голая. Она же после ванны вытиралась, стоя у зеркала. И глаза Бершева, несмотря на молниеносность произошедшего, успели запечатлеть немало. Мягкий контур высоко поднятой груди, крутой изгиб бедер, не спадающие до талии мокрые волосы, изящные длинные ноги, одна из которых была полусогнута, потому как поставлена на небольшую скамеечку. Илья поспешно ретировался обратно в комнату. Все еще пребывая в смятении, осел на кровать, невольно повторив поведение своего шокированного референта. Комкая в руках брошенное вслед полотенце, мужчина этого даже не сразу заметил, пока тонкий аромат не привлек его внимание. Не задумываясь, Бершев поднес пушистую материю к лицу. «Цветочный гель для душа! Надо же! Сообразила, как пользоваться флаконом!» Впрочем, женщины интуитивно в таких вещах разбираются. Им и инструкции не нужны. Помнится, одна из любовниц сунула нос в доставшийся Илье экспериментальный набор косметики, который презентовала какая-то парфюмерная фирма на выставке прогрессивных компаний Конфедерации. Не ошиблась с использованием, хотя на пробниках отсутствовали опознавательные надписи, а инструкцию Бершев вообще забыл взять у рекламной представительницы. Увлеченный воспоминаниями, Илья не сразу заметил стоящую перед ним девушку. С босыми ногами, но наглухо укутанная в толстый махровый халат. Руки уперты в бока, ноздри раздуваются, взгляд гневный, испепеляющий. «Не знаю, как в вашем мире, а в моем неприлично входить без стука. В следующий раз я не буду столь деликатна. И зачем, позвольте спросить, вы заняли мою кровать? Вам одного оскорбления мало?» Бершев тяжело вздохнул. «Не о такой реакции он мечтал». Другая девушка в подобной ситуации не стала бы орать на симпатичного мужчину. Подумаешь, подсмотрел. Случайно же. Беспокоился о безопасности. Не приставал ведь. Чего же сразу лупить? Полотенцем. Не разобравшись. Приручение иномерянки заметно усложняется. Но надо тактично подойти к этому вопросу, чтобы с гарантией получить нужный результат. Здесь у Бершева двойной интерес. Во-первых, окружающие не должны сомневаться в искренности чувств их сайрин-пары. Во-вторых, Нея со временем не устоит и влюбится в Илью. Стоит лишь проявить терпение, оно будет щедро вознаграждено. «Прости, Айрин, Нея, я...» Произнес он печально и умолк, поднимаясь и отходя к окну. В общем, всеми силами изображал удрученность. И даже спиной к девушке остался стоять, якобы от неловкости, не способный смотреть. «Я не привык спрашивать разрешения у своей возлюбленной. Она меня не стеснялась». «Не стеснялась». Слова, сказанные печальным тоном, окатили холодным душем, погасив огонь раздражения и праведного возмущения. Оправдание у мужчины весомое, с таким приходится считаться, в сторону не отбросишь. И отстаивать собственное мнение в чужом мире, будучи в чужом теле, конечно, реально, но чревато. Чем угодно подобное противостояние может закончиться. А ну, как этот Илья, раздраженный моей неуступчивостью и отсутствием к нему сострадания, подумает, что его ритуал с призывом души с треском провалился, разочаруется и решит, что я ему больше не нужна. Ведь не факт, что я успею среагировать и спасти себя от угрозы. Я же не в курсе, какие тут имеются способы уничтожения непокорных девушек. И вообще, я многого об этом мире не знаю. А жить-то хочется. К тому же мой, скажем так, кавалер, он ведь не так плох. Внешнее отторжение не вызывает, несмотря на иной облик, и ко мне настроен позитивно. А его напористость и приставание вовсе не черта характера и отсутствие воспитания, а следствие привычки. Он же во мне видит свою Айрин. В общем, виновато попросив «не подсматривайте, пожалуйста», я принялась поспешно переодеваться. Жаль, что кроме спортивного комплекта, который был на мне вчера, другой одежды нет. Он ведь уже точно поношенный и грязный, а я чистая. Хорошо бы понять, как тут со стиркой белья дела обстоят. Судя по примитивным полотенцам вместо ионной сушки, ждать многого не приходится. Не удивлюсь, если стирка вообще ручная и потому редкая. «Это нужно повесить, сушить. Где?» Поднимая с кровати лежащее на ней полотенце, на всякий случай поинтересовалась, чтобы не допустить ошибки. «Нет, Нея», — мягко остановил меня Илья, оборачиваясь. «Можешь оставить на кровати или в ванной, сотрудница приберет и белье перестелит. Это санаторий, тут обслуживание клиентов хорошее. Понятно, что пока информации слишком мало». То есть за чистотой местные все же следят, это факт. Остается неясным, какие у них для этого имеются возможности. Ладно, отложила выяснение до лучших времен. А что такое санаторий? Вот еще одно слово, аналогичное столовой. Вроде знакомое и незнакомое одновременно. Это место, где лечатся и отдыхают. Илья молча подошел ближе, не сводя с меня глаз. Почему я здесь? Решив не обращать внимания на его бесцеремонность, продолжала я расспросы. «Разве я больна или устала?» «А ты как думала?» Осторожно погладил меня по руке мужчина. «Ритуал призыва может иметь массу последствий. Я обеспокоился и поместил тебя под наблюдение врачей. Все же я не специалист». «Странно. Я не ощущаю ничего неприятного. Похоже, нет необходимости в лечении». «Это хорошо». «Значит, я напрасно волновался!» Его рука поднялась выше, к плечу и коснулась влажных волос. «Высушить бы надо!» То ли посетовал, то ли посоветовал мужчина. «Выйдем на прогулку, простынешь, сегодня ветер и не жарко. А есть возможность высушить быстро?» Заинтересовалась я. «Ну, обычно постояльцы заранее просят фен, когда вселяются. Или с собой привозят. Я не подумал», растерялся Илья. «Впрочем, я знаю, как нам быть. Идем!» И снова выйти сразу не получилось. «Ты пойдешь в тапочках?» Остановил он меня удивленно. «У тебя же нормальная обувь есть». «Где?» Не менее сильно удивилась я. Проследив взглядом за указывающей в угол рукой, опешила. «Там действительно стоял симпатичный женский вариант спортивных туфель без каблуков». И я задумалась. «Вчера их здесь точно не было. Сложно не заметить предметы в маленькой комнате, особенно если мучаешься от безделья и изучаешь каждый закуток. Правда, утром я по сторонам не смотрела, сразу мыться отправилась. Кто же их принес? Точно не Илья, иначе бы не ставил в укор мою рассеянность. «Скорее всего, это деяние незнакомца, который заходил ночью. Правда, непонятно, отчего он проявил такую заботу о посторонней. Или не посторонней. Размер же идеально подошел. Значит, есть вероятность, что неизвестный так же хорошо знал Айрин, как и Илья. Тогда хорошо бы с ним познакомиться ближе и все выяснить». Взяв интересующие меня факты на заметку и запомнив свое намерение, я под руку с провожатым вышла из комнаты. В отличие от вчерашнего дня, когда не подозревала, что попала сюда надолго, сегодня оценивала перспективы, смотрела по сторонам внимательнее, запоминая детали маршрута, выстраивая в голове план здания, рассматривая интерьер и оценивая технические решения. Мне тут теперь жить в конце концов. И рассчитывать на постоянную поддержку мужчины будет самым неправильным вариантом. Вряд ли он долго выдержит настолько изнуряющий груз ответственности. Это допустимо лишь как временная мера, пока я не освоилась. Сооружение оказалось весьма простым. 3 этажа с крайне примитивной планировкой, на каждом уровне по 2 коридора, расходящихся от главного холла, имеющего выходы в механический лифт и на лестницу. Двери, расположенные с интервалом в 7 шагов, несомненно, вели в маленькие помещения наподобие моего нынешнего пристанища. На 1-м этаже к этому однообразию прибавились мягкие сиденья вдоль стен, на которых чего-то ожидали местные обитатели. Кстати, дизайн самих дверей изменился, то есть изменились прикрепленные на уровне глаз таблички. Вместо номеров на них появились иные надписи: «Физиотерапевт», «Главный врач», «Сестринская». Значит, это действительно место для лечения и отдыха. Илья был честен со мной. Признаться, в какой-то момент его оправдания о назначении здания показались надуманными. Ну, не стыкуются, в моем понимании, мистические ритуалы призыва и относительно цивилизованное медицинское учреждение. Здесь же, только в примыкающем к основному корпусу здании, имелось еще 2 функциональных комплекса. Та самая столовая, в которой я уже была, и водный зал. Илья меня именно в него и привел. Вернее, в место для переодевания, где имелись приспособления, обдувающие горячим воздухом. Для тела они были слишком малы в размерах и неудобны. А вот волосы сушили неплохо. Пока я приводила прическу в порядок, Илья отлучился в столовую и вернулся с 2 пакетами. «На улице поедим и поговорим», — объяснил, когда я удивленно на них посмотрела. «Решил для экономии времени совместить прием пищи и беседу? Предусмотрительный, надо же! Редкое качество для обычно рассеянных представителей моего мира. Интересно, он тут такой один-единственный или это типичная черта здешних мужчин?» Мне впервые пришла в голову мысль, что, возможно, я напрасно провожу бескомпромиссные аналогии, перенося в этот мир моральные принципы моего. Менталитет может оказаться совсем иным. Я вспомнила фантастический рассказ, который читала в детстве. Там мужчины занимали не только главенствующую позицию в обществе, но и сами всем руководили. Женщинам отводилась роль глупеньких бессильных существ, ни на что негодных, кроме как греть постель, рожать детей и послушно выполнять порой совершенно нелогичные и бессмысленные требования властных жестоких мужчин. Мало того, женщинам это нравилось, и они даже не пытались изменить сложившееся потребительское отношение к себе. До сих пор помню свое негодование и возмущение подруг, с которыми прочитанное обсуждала. Наверняка наставницы пансиона ввели этот текст в программу обучения как поучительный пример, чтобы воспитанницы осознали, насколько правильно и разумно устроено наше общество, где женщины – настоящие защитницы и способны на большее, чем безропотно исполнять чужую волю. Мы должны быть самостоятельными, решительными, ответственными. Достаточно и того, что муж обеспечивает будущую семью материально, используя свой талант на благо общества. Наша задача – помогать им в этом и оберегать. Правда, наши мужчины именно на такие перспективы и рассчитывают. А земные? Чего хотят они? К чему стремятся в отношениях? Чего ждет от меня Илья? «Я обещал тебе рассказать об Айрин». Он заговорил о другом, не спеша отвечать на мои невысказанные вопросы. Присев на скамейку в парке и протянув один из пакетов мне, раскрыл второй. Не глядя, вытащил из него тонкостенный стаканчик с напитком и завернутую в прозрачную упаковку стопку белых рыхлых ломтиков, перемежающихся с начинкой. «Ты ешь, ешь!» — напомнил, разворачивая и откусывая неведомое мне блюдо. Напиток оказался горячим, сладким и с приятным специфическим запахом. Еда хоть и холодной, но вкусной и точно свежей. А рассказ Ильи интересным и познавательным. Особенно ясности не принес, но для меня сейчас даже эти крохи информации были важны. Айрин Вайс жила окруженная толпой знакомых, будучи при этом безмерно одинокой. Всех привлекало ее материальное благополучие. Они искали лишь выгоду в дружбе. Кроме Ильи. Он искренне всей душой любил девушку. Стал для нее тайной поддержкой и опорой. Только ему она могла доверить свои секреты и согласилась разделить ответственность за будущую семью. Они уже были готовы признаться родителям Айрин, но не успели. Те погибли, а недоброжелатели этим воспользовались, подкупили охрану, обеспечивающую безопасность, решив, что больше некому защитить девушку. Увы, связи и силы Ильи тоже оказались не бесконечны. Не обладая должным влиянием, он не сумел уберечь возлюбленную от беды, но и смириться с потерей тоже не смог.